Глава 16. Сеньор и мадемуазель. Осенью того года я очутился в Берне, а туда попал из Италии, где провел очень забавный месяц. На сентябрь ожидался визит Николая II к итальянскому королю. И когда в Риме об этом было торжественно объявлено в палате, кто-то с крайней левой закричал: «Предупредите в Петербурге, что мы его освищем!» Вся благомыслящая половина Монте-Читорио ответила хохотом на такую похвальбу. Говорили после, что именно этот взрыв веселья и сыграл решающую роль. Выкрик того депутата был экспромт и отсебятина. Все бы о нем забыли, но в ответ на хохот Крамола решила поставить на свою. По всей стране начались митинги с резолюциями «освистать». Радикальная печать уверяла, будто в лавках тысячами раскупаются свистки и свистелки, будто правительство думало запретить вольную продажу этого товара, только воспротивился министр юстиции. Печать умеренная, с другой стороны, намекала, что в римских тюрьмах заготовлено очень много вакантных помещений, и накануне визита будет великая чистка. Не только в кафе «Аранью», но в каждой харчевне гул стоял из-за спора между свистунами и рукоплескателями. Очень забавный месяц. Раз, я помню, пошел на Монте-Читорио полюбоваться на очередной парламентский пандемониум. Спектакль удался на славу. Президент обеими руками тряс свой колокол, но и звона не было слышно из-за хоровых усилий со всех радиусов палаты. На галерее среди публики ходили, приставая, и зорко следили, чтобы мы, посторонние, как-нибудь не вмешались в эту законодательную процедуру. Но воистину, если бы вдруг сосед мой справа запел во все горло «Карманьолу» или «Боже, царя храни», пристава разве б только по движению губ догадались о таком нарушении тишины и благолепия. Этот сосед справа, кстати, оказался моим старым душевным приятелем. Так он, по крайней мере, сам считал. Едва не обнял меня, когда я сел рядом, жал мне обе руки и что-то оживленно говорил. Но что говорил и даже на каком языке, осталось тайной между ним и всеслышащим ухом небесным. По-видимому, однако, был это несомненный итальянец, и лицо его мне было смутно знакомо. Вдруг в самый апогей грохота он меня толкнул и указал на крайнюю левую, и по губам его я разобрал имя — Ферри. Я посмотрел туда. Тощая верстовая акробатическая фигура знаменитого криминолога стояла не на сиденье даже, а на пюпитре. Он обеими руками вроде как бы придерживал ближайших соседей, и они возбужденно переталкивались с таким видом, словно кричали друг другу: «Вот сейчас оно произойдет!» Ферри был когда-то моим профессором. Чудовищный голос его я знал, но тут не верилось, тут и сирена океанского парохода, казалось, пропала бы в туне. Однако я ошибся, он открыл рот, и не с его места, откуда-то из середины потолка понесся совершенно стальной звук, отчетливый даже без усилия, точно сделанный из другого материала или раздавшийся в четвертом измерении. Звук, которому просто нет дела до других шумов человеческих, они ему не мешают. Он сквозь них проходит без задержки, вроде луча сквозь воздух или ножа сквозь масло. «А мы его освищем!» Сосед мой почему-то махнул рукой, горячо со мной попрощался за обе руки и убежал. Около того времени в газетах проскользнула весть, что в Рим приехал сеньор М.М. Фамилия двойная, российская, и тогда уже и в России, и в Италии далеко не безызвестная. Этого М.М. знал и я лично, хотя гордиться бы знакомством не стал. Еще задолго раньше, в годы студенчества, представил меня ему приезжий русский писатель, так же, как и я невинный и неосведомленный по части личного состава отечественной охранки за границей. Помню, как-то мы вдвоем удивлялись, что за странная официальная должность у сеньора М.М. На карточке начертано что-то вроде «Уполномоченный при Святом Престоле», хотя, конечно, не посол при Ватикане. А занятие его состояло как будто в заведовании унаследованном от Речи Посполитой старинным подворьем, которым на самом деле заведовал ничуть не он. Но мало ли бывает чудес в дипломатии, а господин это был уютный и ласковый. Только после в России узнали мы о его подлинной роли. За кем он тогда, состоя при Святом Престоле, чинил слежку в Риме, где так мало было русских, я и сейчас не знаю. Но теперь в ожидании царского визита ясно было, зачем вновь пожаловал. Разведать на месте, освищут или не освищут. Свою должность он, очевидно, исправлял добросовестно. В Риме у него самого было много знакомых. Был и специальный туземец-осведомитель, которого я тоже когда-то встречал у него в отеле, некий Дотторе Верниччи. Вдвоем они обследовали все точно и донесли честно. Освищут. В один невеселый день было объявлено, что визит не состоится. Забавный месяц кончился, и я уехал по личному делу в Берн. Здесь я тоже в юные годы провел один семестр, еще когда университет помещался в одном почему-то здании с полицией. Я разыскал много старых знакомых из политических эмигрантов, но как и Альма-Матер уже давно перешла в новое и отдельное от участка помещения, так и студенческого состава колонии я не узнал. Первое впечатление было — прифронтились. Дрипка обоего пола была в меньшинстве. Барышни в мое время все сплошь опрощенки, теперь причесаны были на высокий гребень. Даже на лекции надевали блузки с прошивочками и юбки с оборками, а на вечеринке являлись прямо в цельных платьях. Уже на горизонте чувствовалось, хотя я этого и не знал, будущее декольте. На мужчинах мне чего-то недоставало. И не сразу я догадался, чего недоставало желтоватых картонных воротничков лейпцигской фирмы «Мэй и Эдлих», которую в мои годы мы поголовно считали всемирной законодательницей мод. А теперь воротнички были на всех явно текстильного происхождения, даже если за дату последней стирки трудно было поручиться. Я пришел в союзную столовую после обеда, когда было пусто, и нашел на окне кипу книг, очевидно, до ужина оставленных спешившими на лекцию. Подбор литературы тоже говорил о новых песнях. Был, правда, и Сеньобос, и Железнов, но была и истрепанная книжка северного вестника эпохи Волынского и Гиппиус. В мое время такой ереси в руки не брали. Были «Цветы зла» в подлиннике, были даже какие-то опусы просто эротического содержания, и то я вежливо еще выражаюсь, с очень документальными картинками во всю страницу. «Да», — сказала мне меланхолически деканша колонии, именитая меньшевичка, «по-видимому, что-то меняется там у вас в России». Приезжают начиненные декаденщиной. На сходках тараторят о какой-то половой проблеме. Впрочем, пока не опасно. Потолковав, пока еще расходятся на ночь поодиночке. Или так я, по крайней мере, полагаю. Тем не менее, горячо трепыхался и политический пульс. Но тоже по-новому. В мое время все заодно ругали самодержавие. теперь больше бронили друг друга. Это были первые годы после эсдекского раскола. Тут я впервые услышал название «большевик» и «меньшевик», в России тогда еще мало известные вне подполья. «Ваш Ленин — раздраженная тупица», — констатировал один, а второй отвечал, «зато не пшут, как ваш Плеханов». Насколько я понял разницу, одни требовали, чтобы переворот в России произошел в назначенный день по точно предначертанному плану, и все партийные комитеты до последнего человека должны быть назначены свыше, то есть из-за границы, а другие стояли за выборное начало и органическое развертывание революции. Присмотревшись, можно было явственно различить в этой пестроте строгую иерархию по степеням революционной ортодоксальности. Никто, конечно, не признался бы вслух, что считает противника правовернее себя, но сейчас же бросалось в глаза, кто нападает, а кто оправдывается и клянется. «Позвольте, я тоже». Плехановцы извинялись перед ленинцами, эсеры перед марксистами, бунт перед всеми остальными. Социал-сионисты разных толков перед бундом. Простые сионисты числились вообще вне храма и даже не пытались молить о прощении. Мы, сидя в России, считали, что у нас весна, у нас кипит. Но отсюда Россия накануне 1905 года казалась мелкой заводью, даже не тихим омутом. Против этой бурлящей слова качки, где не было нужды в намеках, где все можно сказать крайними словами и напечатать всеми буквами, и ничего нельзя сделать непосредственно. За тот осенний месяц в Берне я впервые понял ядовитое проклятие мигрантщины, впервые оценил старые сравнения: колесо с огромной силой, крутящееся среди пустого пространства, именно потому с огромной силой, что привода нет и нечего ему вертеть. И сок души сгорает в этой муке, как молоко у матери в разлуке с ее грудным малюткой. Но сгоревший сок души не рассасывается, а скопляется и твердеет, и прожигает сознание навсегда. И если так судьбе угодно, чтобы скопом вдруг изгнанники вернулись на родину и стали ее владыками, извратят они все пути и все меры. Я вспоминал это часто после, когда видел в Стамбуле, как губили возвратившиеся младотурки освобожденную Турцию, и позже по поводу русских событий. Но глава не об этом, а, собственно, о Лике. Однажды я вернулся из Лугана и застал дома телеграмму и письмо, оба из Одессы. Телеграмме было уже 3 дня. Лика, Берне, Матенгофштрассе, там-то. «Разыщите», перевела телеграф на 200, такой-то банк, ваше имя. Анна Мильгром. Письмо было от Сережи, посланное одновременно с телеграммой. Он писал, что Лика бежала из Вологды и добралась до Швейцарии. Помню почти дословно главные места. Вообразите, даже не пряталась по дороге. Просто умылась, и не только жандармы, но и родной обожаемый брат ее бы не опознал. А кто ей деньги достал? Же! Вы меня за шмарово задержите. А я и добыл, и доставил куда надо. Через коллегу из банды Моти Банабака. А про родителям ни точки с запятой не сказал, чтобы сердца даром пока не тепались. А спросите, где Сережа слимонил такие квадрильоны? Читайте и стыдитесь. В году 52 недели, в колоде столько же карт, и гений остается гением, даже несмотря на чугунные кайданы, которыми вы оковали свободный полет моей методики. Если свидание с неукротимой Катариной кончится тем, что у Петруччо на ланите останется лазурный отпечаток, то сообщаю на основании личного опыта, что от фонарей помогает Арника. Дальше он сообщал, что у Анны Михайловны была инфлюенса, но она выйдет в Берн, как только оправится. В другое время поехала бы Маруся, но она теперь с глузду съехала. Мореплаватель причалил. В замке нашем мороз и осадное положение, но об этом расскажут вам, когда ступите под его готические своды. Я поспешил в Меттенгоф и постучался в указанную дверь на мансарде. Оттуда послышалось «Entrez!» такое подлинно и шикарно гортанное, что я подумал, не ошибка ли. Но вспомнил, что у Лики и младших братьев долго была гувернантка. Я вошел и едва не ахнул. Сережа непомерно упростил ее перевоплощение, умылась. Передо мной стояло существо с другой планеты, изысканно изящное от высокой прически до узеньких туфель на вершковых каблучках. Так врезался мне в память этот силуэт, что с него, если б я умел, я бы и сегодня взялся нарисовать моду того времени. Высокий воротничок до ушей, блузку с массой мелких пуговиц впереди, у плеч в обтяжку, у талии свободную и перепущенную, и рукава тоже тесные, а у манжет широкие. Теперь уже не нужен был взор художника, чтобы распознать в лике совершенно ослепляющую красавицу. Только на руке, которую она мне подала и сейчас же потянула обратно, я заметил обкусанные ногти. Право, единственная черта, которую я действительно узнал. В самом деле, так она могла не то что по Вологде, но и дома по собственной гостиной пройти в полном инкогнито. По дороге в банк она разговаривала вежливо, но мало и смотрела перед собою. О своем побеге не упоминала, о домашних не спросила, а обо мне самом только одно, когда собираюсь уехать. Сказала, однако, что хочет поступить в университет. В банке вышло затруднение. Деньги получились на мое имя. У Лики не было, конечно, бумаг, но я совсем забыл, что и сам уехал из России, уж не помню по какой причине, с паспортом коллеги Штрока. Жандарм на границе в Волочиске, помню, долго качал головой на то, что я такой моложавый для 30-летнего. В те счастливые годы можно было кочевать по всей Европе без документов, но в банке нужно было предъявить нечто солиднее визитной карточки. Я очень смутился. Можно было, конечно, съездить за кем-нибудь из знакомых старожилов для установления моей личности, но уже близко подходило к 4 часам. Это значило бы отложить все на завтра, а я чувствовал ясно, что Лики и одной встречи со мной по горло достаточно. И вообще она тут стоит и презирает меня за нерасторопность. Вдруг ко мне подошел, вернее сказать, подбежал, элегантный господин в котелке, схватил меня за обе руки и радостно заговорил по-итальянски. Я опять узнал того соседа справа, из Монте-Читорио, и опять сообразил, что где-то встречал его раньше. Он тряс мои руки и расспрашивал, как я поживаю, но я заметил, что смотрит он не на меня, а на Лику, и притом во все глаза. «Простите, я невольно подслушал. У вас тут какая-то заминка. Если надо засвидетельствовать, что вы, я к вашим услугам. Меня тут знают. Или это нужно для синьорины? Пожалуйста». И, сняв котелок, он тут же представил Селике, сказав довольно правильно по-русски. «Очень рад, был полезен. Люблю ваших компатриотов. Меня зовут Верничи». Еще до того, как он произнес это имя, едва только он заговорил по-русски, я вдруг вспомнил, кто он такой. «Доторе Верничи, соратник римского М.М., итальянский сотрудник охранки». Я чуть не расхохотался. Нашла судьба, с кем познакомить именно Лику. Но Лике суждено было сегодня меня удивлять. Во-первых, она ему подала руку не только величаво, но и любезно. Во-вторых, ответила по-французски таким подлинным говором, который, вероятно, убедил бы и природного парижанина. Во всяком случае, парижанин принял бы ее, скажем, за уроженку Лиона. «Я по-русски не понимаю, зато немного по-итальянски. Очень признательна. Перевод действительно для меня». В одну минуту он все устроил. Лика спрятала деньги и сказала «мерси» ему, а заодно уж и мне. Он предложил выпить кофе, и я предоставил решение, конечно, Лике, в полной уверенности, что она откажет, а она согласилась, кивнув головой с совершенно патрицианским снисхождением. Я кусал губы от смеха и досады, но поплелся с ними. Должен сознаться, что они составляли эффектную пару. Встречные туристы оглядывались. Сами швейцарцы на приезжих вне дела не обращают внимания. Верничи перешел на французский язык, которым владел недурно. Лика отвечала приветливо и, главное, говорила. Раз мне даже показалось, что улыбнулась. Я молчал и старался понять, в чем дело. Может, на человека из другого мира не распространялось у нее то озлобленное отвращение, которым она дарила нас, все равно как, может, и нелюдим любить, скажем, лошадей или кошек, или смягчили ее три вологодские поповны, или просто понравился кавалерственный южанин. Он был очень корректен, хотя узнал, что она остается в Берне, но не спросил ни зачем, ни адреса ее, ни даже имени, зато спросил мой адрес. Я сказал, будто уезжаю завтра. Дал мне свой и объяснил, что пробудет в Швейцарии месяца три по частной надобности. На улице он откланялся. Я не знал, как быть, соблюсти приличие, то есть проводить ее домой, или обрадовать ее и тут же распрощаться. Но она сама решила мои сомнения, не остановилась у выхода и не спросила меня многозначительно, вам в какую сторону, а двинулась по дороге, и я за ней. И почти сейчас же осведомилась, не глядя на меня, кто этот господин. Я объяснил правдиво и даже извинился за то, что ей пришлось с ним поручкаться, но вина действительно была не моя. Вдруг она усмехнулась и сказала, «Ничего не имею против такого знакомства. Может пригодиться». Я довел ее до дома. На прощание она ни приходить меня не пригласила, ни поклона своим не передала, однако еще раз поблагодарила, вытащила руку из моей руки и ушла к себе походкой царевны.